7. Дестон был вполне себе счастлив. А Лола осталась в Игнисе, и он старался о ней не думать. А в Нараборе появился мэтр Леви, так что свободного времени у наследника дома дальних почти не осталось. «Как тебе это удалось?» — спросил дед. «Игнис далеко. Ты что, дал мэтру Леви транспортер?» «Поскольку я сам узнал эту тайну, то могу распоряжаться ею по своему усмотрению», — твердо сказал Дестон. «Мэтр Леви нам здесь необходим. Он принес чертежи Тактакора и спас тебя из тюрьмы, не забывай. Через Давида мы будем держать связь с нижним ярусом Игниса, а там все без исключения ненавидят Ранмира Аль-Хали». «Ты не резво взялся», — проворчал дед, но мэтра Леви принял благосклонно. Его тут же познакомили с мэтром Бане, и тателариусы раскланялись с взаимным уважением, хотя по рангу мэтр Бане был заметно выше, но среди ученых ценились знания, а не звания. Дестон уже собирался отправиться в секретную лабораторию посреди огромной пустыни Нарабора вместе с обоими мэтрами, как его срочно вызвал Чихуан. «Горцы хотят нашей помощи», — без обиняков сказала Гота. «Нам необходим твой меч». Так сьор Дестон снова оказался в Чихуане, в то время как Грата Нэша, урожденная Закатекас, осталась в Нараборе. Она занималась обустройством своего нового дома. «Ты скоро вернешься?» — спросила Нэша у мужа. Сегодня он еще не знал, что придется посетить не только Чихуан. «Я не хочу расставаться с тобой ни на лик», — горячо сказала Нэша. «Мне очень нравится в Нараборе, и я обещаю сделать из него второй Чихуан. Обе Виктории и Фрея мне помогут, пока младшая не ушла во Фригаму замуж. У нас тоже будут блестящие праздники, и никто больше не посмеет назвать Нарабор провинцией. Это не важно, как именно нас называют», — невольно улыбнулся Дестон. «Милая Нэша все еще живет прошлым, живыми картинами и балетом. А в дверь стучится война. Да, Нарабор не будет больше провинцией. Именно здесь будут делать самое современное оружие. Даже Линару придется сменить одежды бога солнца на доспехи». Перед тем, как Дестон отправился в Чихуан, дед сказал: «Хватит рисковать, иди через портал. Пора дать тебе ключ-шифр». «А как же обряд?» «Какие уж там обряды!» — махнул рукой дед. «Все летит кувырком. Скоро наши фамильные артефакты будут, у кого ни попади». Поэтому сьор Дестон, впервые в жизни волнуясь, приложил ладонь к панели управления, самолично открывая портал. Стража безмолвно склонилась перед наследником дома, признавая его права сьора. Встретил Дестона в Чихуане принц Линар. «Гота ждет», — коротко сказал он. «Идем». «А что случилось?» «Горцы предлагают вылазку в каменоломни Калифаса. Надо освободить одну даму в обмен на союз с горскими племенами. Все они готовы выступить против Ранмира». «Это же замечательно!» «Да, но то, что нам предстоит, чрезвычайно рискованно. Поэтому я вызвал тебя». В рабочем кабинете наследника Закатекасов все трое приникли к сфере, изучая карты и обстановку на местности. «На море сезон штормов», — сказал, наконец, Дестон. «Гондолы его не перелетят». «И что делать?» — напряженно спросила Гота. «Наши союзники просили поспешить». «Пойдем морем. Корабли устойчивы, и волна им не помеха. А гондолы спрячем на борту. Чтобы Ранмир ни о чем не догадался, мы провернем все это под видом торговой сделки». «Торговой сделки? Ну да. Мирный договор подписан, и никто не запрещает Чихуану торговать с Калифасом. Наши торговые корабли, на борту которых будут спрятаны воздушные гондолы и солдаты, беспрепятственно войдут в порт Калифаса. А оттуда, судя по карте, до каменоломен рукой подать. А что, если Аль-Хали догадаются?» — взволнованно спросил Линар. «У императора хорошие советники, не говоря уже о Намире. Мы первые, кого он заподозрит, если похищение Весты удастся. Мы вряд ли успеем ее вывести в Чихуан. У Аль-Хали быстрый флот. Наши торговые суда, отягощенные воздушными гондолами, очень уж медленные, и боевые корабли Калифаса тут же их догонят». «А зачем нам возвращаться в Калифас? То есть нам с вами, да, высшим. Мы и морем не пойдем, воспользуемся транспортерами. Аль-Хали ничего не узнают. Спрячем лица под масками. Линар, ты ведь со мной?» «Конечно». «И я», — решительно сказала Гота. «Ну уж нет», — возмутился ее муж. «Я не могу тобой рисковать. а я тебя одного никуда не отпущу. Ты сомневаешься в том, смогу ли я удержать в руке меч? Нас, высших с защитой, которые могут принять бой, всего трое, напомнила Гота. Каждый меч на счету. Ну почему же трое? Подмигнул Дестон. В этом и состоит мой план. Гондолы не вернутся в Чихуан. Дестон коснулся пальцем сферы. Она тут же ярко засветилась. Значит, ключ-шифр нового Сьора ко всем артефактам Империи подтвержден. Кот-чек. Горцы вместе с настоятельницей Вестой отправятся во Фригаму. Она ведь в поясе пустынь. Гондолы быстро и без проблем доберутся туда. Сезон пыльных бурь заканчивается. И пусть Аль-Хали ищут ветра в пустыне. Надеюсь, твои братья Гота не против того, чтобы размяться. Ты умница! Гота в избытке чувств бросилась Дестону на шею и крепко его поцеловала. Ленар нахмурился. «Придется доказать жене в бою, что и он настоящий мужчина, а не только идол моды». «И так нас пятеро», — подвел итог Дестон. «Маленький отряд, который стоит маленькой армии, ведь на нас будет защита. Остается узнать у наших союзников, не против ли они укрыться во Фригаме на какое-то время вместе с настоятельницей Вестой». В дом Китаны троица отправилась тут же. Дабы не пугать горцев, которым ненавистно было колдовство высших, воспользовались лошадьми. Китана благоразумно не появилась, пока жена Ленара была в ее доме. Принц даже заподозрил, что его бывшую любовницу отослали обратно в храм, раз она не справилась, не сумела соблазнить наследника дома и вернуть его в свою постель. «Хороший план», — одобрительно сказал Ханс, выслушав Дестона. «В горах Фригамы другой наш главный храм, и его мать-настоятельница уже стара. Веста с радостью ее заменит. Когда выдвигаемся и сколько нужно людей?» «Немного. В Калифас отправятся пятеро высших», — сказал Дестон. «Я, конечно, не первый меч Империи, но мало чем ему уступаю, как говорят. Ранмир Аль-Хали мой враг. Я с огромным удовольствием доставлю ему большие проблемы. Мы возьмем 5 гондол. Нас высших пятеро, каждый встанет во главе отряда и будет прикрывать его своей личной защитой. Торговый караван не должен вызвать подозрения. Разгрузитесь ночью, я буду в порту и прослежу за этим. С рассветом выдвинемся в каменоломни, и там к нам присоединятся остальные высшие». «Почему это ты будешь в порту?» — ревниво спросил Ленар. «Это ведь мои гондолы, мне что, не доверяют?» «Гондолы твои, но план Дестона», — возразила Гота. «Тебе тоже будет чем заняться. Не переживай ты так». «Осталось узнать, какой отряд возглавлять буду я», — невозмутимо спросил Ханс. «Мужчины сами справятся. Поэтому Ханс будет вместе с Готой», — сказал Дестон. Теперь возмутилась она. «Мне что, не доверяют? Я прекрасно владею мечом». «Но ты ведь женщина», — мстительно сказал Ленар. «А война — это дело мужчин». «Именно так», — дружно закивали горцы. «Я вообще не хотел тебя брать», — ободренный их поддержкой продолжил Ленар. «Но раз уж ты идешь в Калифас, тебя должны прикрывать». «Можете на меня положиться, сьор», — уважительно сказал Ханс, впервые употребив титул наследного принца. И Гота сдалась. «Завтра же займусь торговым караваном», — сказала она. «Как только все будет готово, грузим гондолы и в путь». Горцы одобрительно закивали. Им донесли, что матери Вести приходится туго. Она вот-вот умрет. И надо поспешить.